Четвертое. Мангуэлло, сидя на корточках, неотрывно наблюдал за Петром. Он ждал, когда Питер, отчаявшись, наконец сдастся. Еще несколько негров сидели тут же и посмеивались тихонько, ожидая, чем все это кончится. Петр не сдавался. Уже больше часа он неистово насиловал два куска дерева, пытаясь добыть из них огонь. Устали и горели руки. Хотелось спить, но Петр упрямо вращал между ладонями не толстую сухую палку, упертую в обрубок ствола. Он сам попросил Мангуэлла показать ему, как добыть огонь из дерева. «Брось, Питер», — сказал Ян. «Я раза два пытался сделать это. Ничего не получается. Тут нужна выдержка неандертальца. И в то же время нужны особые умения и сноровка. Поверь, только руки себе попортишь». Однако Петр не отступал. Ян постоял возле него минут 15 и ушел. Разошлось большинство негров, столпившихся было возле добывателя огня. Остались только самые любопытные и насмешливые. Лишь один из чернокожих не улыбался. Кама! Не сводя глаз друга, он, сам того не замечая, повторял его движение. Парню очень хотелось, чтобы его Питер добыл огонь. Прошло полчаса. Прошел час. Ян издаля кликнул. «Питер, готовить бинты для рук!» Петр вытер пот с лица о плечо и, весь сжимаясь от боли в ладонях, еще быстрее завертел палкой. «Ну, упрям!» — покачал головой Коперс. Вдруг Каму взвизгнул и тонким срывающимся голосом закричал. «Огонь! Сейчас будет огонь!» Дерево дымилось и тлело. Петр схватил заготовленный заранее пучок сухой травы, торопливо прижал его к раскаленной древесине и начал изо всех сил дуть. Вспрыгнул язычок пламени, трава затрещала, вспыхнула, и негры вскочили и дружно закричали. Мангуэлло одобрительно подсокал и сказал: «Терпеливый человек!» — подбежал Ян. «Молодчина! Ну-ка покажи ладони! Ого, пузыри пошли! Смочим виски!» «Не надо виски», — сказал Мангуэлло и юркнул в кусты. Через минуту он вернулся с охапкой каких-то листьев и проворно начал натирать ими руки Петра. Ладони соднило и жгло. Жгло так, что будто их лизал только что добытый огонь. «Терпи, Петр», — приговаривал негр. «Ты терпеливый человек. Ты сильный человек». На следующее утро боль отошла. Ладони выглядели нормально, только побурели от травы. Рабочие посматривали на Петра с плутоватыми дружескими усмешечками, и все его приказания выполняли с особой быстротой и лихостью. — Ты здорово вырос в своих глазах, — сказал я. Пробы золота были почти прежними. Доли две на пуд. Петр переводил на килограммы. Получалось лишь золотник с четвертью на тонн. — Нет, толку от этого не будет. Никакого смысла в добыче. На что рассчитывает Мор? Разве ему не ясно, что Петр не станет обманывать Боза? Может быть, надеется подкупить? Мора устраивал только один вариант, чтобы Ковалев подтвердил выгодность разработок на Олифант-Ривер. Хотя нет, есть второй вариант. Чтобы Ковалев вообще ничего не подтверждал, ничего не говорил никогда. От этой мысли знобливый холодок охватывал сердце. Надо было что-то делать, не ждать пули или стрелы из-за любого дерева. Надо было перехитрить этого мерзавца. Но как? И Петр придумал. Якоб Мор, поужинав, полулежал на циновке возле одного из фургонов, подвалив под голову седло. Он размышлял о чем-то своем, изредка прикладываясь к бутылке. Солнце скатывало за лес. Светлые снизу листья смоковницы над морсом на фоне неба казались черными. Глухо урчала недалекая река. Тревожно с металлическим звоном прокричала где-то ржанка. Чуть в стороне пронесла стая розовых фламинго, в лучах солнца полыхнула алым. Подошел и сел рядом Ковалев. — Хотите стаканчик? — Спасибо, в такую жару лучше всего вода. — Как пробы? — Прежние, дело дрянь. Мор помолчал, потом пошел напрямик. — Послушайте, Питер, Мы оба с вами служащие Бозы. Старик изрядно раскошелился на эту экспедицию. Будет очень досадно, если она ничего не даст. Такой опытный мастер, как Ковальев, не сумел найти золото. Плохо, очень плохо. Я думаю, мы сделаем правильно, если чуток завысим результаты разведки. Как вы считаете? Петр поднял на него глаза. Я отправил Артуру Бозе подробнейший отчет об этих результатах. Как? Очень просто. Сегодня утром Ян Коопец повез мое письмо на почту. В Сталпорт. Мор сел. Глаза его блуждали. Бессильная ярость начинала колотить тело. Очень хотелось выхватить револьвер и всадить все пули в живот, прямо в живот Ковалева. Так ловко и хладнокровно провести его, якобы Мора. Кто вас просил об этом? Тихий, угрожающий голос англичанина сорвался почти на виск. Какого черта вы тут с Коуперсом распоряжаетесь, как в своем хозяйстве? Петр бросил на него нарочито ленивый взгляд, сказал спокойно, чуть усмехаясь. — Потише, мистер Мор, не стоит тратить нервы. — Да вы понимаете, что вы наделали? — Вполне понимаю, я выбил рудник Бозы из ваших рук. Глаза Мура округлились, потом он прищурил их. — Все ясно. Его игра разгадана. Теперь можно было говорить откровенно, и он сказал, — Этого я никогда не прощу вам, Ковальёв. «Я отомщу!» «Валяйте!» — сказал Петр и встал. На поляну въезжал на усталом коне Ян. «Все в порядке, Питер!» — крикнул он. Мор бешено пнул бутылку. Наутро он распорядился заканчивать в экспедиции все работы и поворачивать обратно.